стало знакомство с интереснейшей книгой Ричарда Гербера «Вибрационная медицина» или «От механики к сфере разума и духа». Там говорится очень интересные вещи. Вот я цитирую. «Нам известно, что вещество и энергия – суть два проявления изначальной энергетической субстанции, которая образует Вселенную и все виды материи, в том числе и наши физические тонкие тела». И позже я многократно слышала подтверждение этому от физиков на разных конференциях. Я пришла к пониманию, что мир состоит, как бы условно можно сказать, да, из двух составляющих. С одной стороны, все, что мы видим, можем потрогать, пощупать, да, то есть материальный мир. А с другой стороны, тот мир, который мы не видим. И что материя, которая составляет видимый мир, как раз вторична, а не первична, как нас учили в школе и в институте. Вот здесь у меня поворот моих мозгов на 180 градусов произошел. И мы можем представить человеческий организм как систему очень многомерных энергетических структур, полевых или каких-то там еще, которые находятся в состоянии непрерывного взаимодействия. Каких-то там еще, я говорю, потому что вспоминаю, как на одной конференции я слушала доклад одного профессора физика из Московского какого-то института, и он сказал так: на сегодняшний день физики знают примерно 40% полевых структур, которые существуют, а 60% не знают. А из этих частиц, которые микроскопические или минимальные, как они называются, знают только 5%. Вот такое положение науки сегодня. Вот. И поэтому представление о человеке, оно вот примерно такое, вот очень приблизительное. И вот опять же хочется вспомнить наших мудрых предков, которые детей никогда не обучали занудными лекциями, вот как я вас мучаю. Они учили детей с помощью сказок и игрушек. И вот до наших дней дошла такая чудесная игрушка, которая является моделью человека. Мне интересно, конечно, узнать ответ слушателей. Кто-нибудь понимает, о чем идет речь? Потому что слушатели, слушатели вообще с нами, нет? Да я думаю, что они догадались, о чем идет речь, но не буду это забегать. Речь идет, конечно, о матрешке. Матрешка – это модель человека. Тело в теле, да, так же, как куколка в куколке. Это и есть структура человека. И среди этих куколок только одно тело – это наше физическое тело, а все остальные – это наши невидимые структуры. И сегодня уже все больше появляется информации, когда исследователи физики, биофизики, они уже, ну, с помощью своих приборов могут изобразить, показать даже, да, измерить какие-то волновые параметры и так далее этих наших невидимых тел. И в этой же книге Гербера рассказывается о докторе по имени Эдвард Бах, который жил в Англии в первой половине 20 века. И вот он один из первых современных, скажем так, да, исследователей, врачей, обнаружил связь между эмоциями и заболеванием. Он заметил, что пациенты, носители одинаковых кишечных бактерий, обладали похожими характерами. Это очень интересное и очень важное наблюдение. Он сделал правильный вывод. Заболевание возникает вследствие дисгармонии между физическим планом человека и его высшим «я». И я тоже вас примерно сейчас в эту сторону дальше поведу. И путем коррекции собственного эмоционального строя люди могут повысить свою сопротивляемость болезням. То есть механистическая медицина, базирующаяся на материализме, никак не учитывает существование, да, за пределами физического плана каких-то факторов, которые управляют и всей Вселенной, и природой человека. Например, приводит Бах в своей работе, такая эмоция, как страх, подавляет наше сознание и порождает дисгармонию в нашем и физическом, и в невидимых телах. И открывает путь для разной инфекции. Вы представляете, какая разница, да, если врачи официальной медицины считают, что вот микробы такие-сякие виноваты в воспалительных заболеваниях, то дело-то совсем в другом. Именно наше эмоциональное, психическое состояние, да, или позволяет, или не позволяет этим микробам вызвать воспалительные заболевания в организме человека. И вот я именно на это обращаю ваше внимание. И сама я, когда наконец-то пришла к пониманию этого и начала опять же работать над своим эмоциональным телом очень усердно, практики, всякие лекции, тренинги, книги, все это в огромном количестве я прошла, опять же, на своем полигоне, да, изучала, вот, и получила хороший результат. То есть, действительно, продвижение в сторону здоровья пошло гораздо веселее, активнее. Об условиях формирования нашей личности, я думаю, мы немножечко позже будем говорить, не сегодня. Но вот как я пришла к пониманию этого, я вам буду сегодня рассказывать. Значит, пока вот мой путь и мои поиски проходили в русле физиологии, очищения физического тела, и мое тело постепенно восстанавливалось, и моим пациентам мой опыт тоже помогал. Ну вот, как я сказала, и проблемы с моим здоровьем до конца не уходили, и ко мне обращались все более сложные пациенты, я поняла, что мне чего-то не хватает, надо еще что-то искать. И вот мой следующий шаг в начале уже 2000-х годов. Это знакомство с перинатальной психологией. Ну, как мы уже сказали, психология – это наука о душе, а перинатальная означает «вокруг рождения». То есть психология ребенка, живущего в утробе матери, психология ребенка в родах и психология маленького ребенка, родившегося, который еще не умеет разговаривать вербальным языком. Да? Вот этот вот перинатальный период, это оказывается очень важным, можно сказать, самый важный период в жизни человека. Вот современная перинатальная психология возникла в 70-е годы 20 века, когда в трех разных странах, совершенно разные, не связанные между собой исследователи, психологи, психиатры, они пришли к одному и тому же выводу. То есть у взрослого человека в подсознании сохраняется память о биологическом рождении. Если любого взрослого человека ввести в необычное состояние сознания, ну, необычными называют, когда, например, гипноз, или там трансовое состояние, или какие-то лекарственные могут быть воздействия. Ну, то есть вот разными методами, но человек переходит в необычное состояние сознания, то он может в этом состоянии заново перепрожить события прошлого, разного прошлого, и в том числе события своего рождения. И вот американский психиатр Станислав Гроф сформулировал свою теорию о базовых перинатальных матрица. Эта теория сейчас, она очень широко, так сказать, известна в кругах тех людей, которые озадачены, да, планированием беременности, подготовкой к родам. Да, и это действительно очень правильно. Это очень важная информация, ее важно знать. Он написал, что в процессе своей жизни в утробе матери, в процессе рождения, ребенок всю информацию, которая вокруг него существует, все, что видит, слышит, чувствует, переживает вместе с мамой, вся эта информация записывается и сохраняется в виде энергоинформационных блоков в подсознании человека и остается с человеком на всю оставшуюся жизнь. И при этом оказывает очень сильное влияние на здоровье физическое, на здоровье психическое, на поведение человека, на его отношение к миру и так далее, и так далее, и так далее. То есть важность этого периода невозможно переоценить. Но, к сожалению, очень мало кто об этом знает. Но Станислав Гроф в своем описании вот этих матриц остановился на моменте рождения, выхода ребенка из утробы матери на белый свет. Но на самом деле процесс на этом не останавливается. И значит, как сказать, современные психологи, да, разные авторы, причем, как бы сказать, параллельно, да, я сначала сама тоже об этом подумала, но я книгу не написала, а потом чужую книгу прочитала, думаю, надо же, как мы одинаково думаем, да. То есть на самом деле вот эти записи происходящих событий и происходящих у ребенка переживаний, они продолжаются где-то примерно до 7-летнего возраста. Причем наиболее выражен этот процесс в первые 3 года ребенка. И вот как раз очередная встреча с очень интересной женщиной, целительницей из Казахстана, Мансуровой Раисой Ахметовной. Вот она мне тоже дала следующую информацию. То есть вот те субличности, которые описал еще американский психолог Эрик Бёрн, ну, его книга довольно популярна, я думаю, она многим знакома. Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, да, он пишет, что в каждом взрослом человеке имеется 3 субличности – ребенок, взрослый, родитель. Так вот, эти субличности формируются в подсознании, продолжают формироваться, да, в первые годы жизни ребенка. когда он наблюдает за окружающими его людьми. Я бы уже назвала этот период, да, пятой базовой пренатальной матрицы. Станислав Гроб описал 4 до момента рождения. Я бы назвала вот этот период уже, когда ребенок родился и продолжает учиться и записывать информацию в подсознание, пятой базовой пренатальной матрицы. И об этом же пишет еще один замечательный автор Сергей Ковалев в своей книге «Все мы родом из страшного детства». Чуть-чуть процитирую из его книжечки. Значит, по данным современной психологии, подавляющая огромная и, безусловно, определяющая часть программ будущей жизнедеятельности закладывается именно в детстве. Как невидимые, но никуда от себя не отпускающие рельсы, по которым мы привычно катимся, теша себя иллюзией свободы и даже не подозревая, что все уже давно предопределено. Вообще-то их очень много людей, которые, программируя наше сознание, выступают своеобразными соавторами нашей хромой судьбы, прямо или косвенно определяя ход и течение нашей жизни. Однако главными сценаристами человеческой судьбы были, есть и всегда будут наши родители – мама и папа. Мама уже в первые месяцы жизни, еще в жизни внутриутробной, определяет уровень нашего базового доверия к миру. А папа обучает, будем ли мы в этом мире ведомыми или ведущими. Вы представляете, какие важные моменты. И их очень-очень важно действительно знать. И исключительная важность для жизнедеятельности человека, родительского программирования, это вторая после травмы рождения великая проблема любого человека. Вот даже этот психолог, не будучи акушером, пишет «травма рождения». И если у нас, так сказать, состоятся наши следующие встречи, и мы с вами будем говорить о процессе рождения, да, действительно, я к своей очень большой грусти и тоске могу только подтвердить, что на сегодняшний день рождение ребенка – это колоссальная травма и физическая, и психическая. И вот, так сказать, закладывая все эти проблемочки, а потом в течение жизни человек вынужден их решать. Вот так пишет Ковалев Сергей Викторович. То есть, теперь уже от меня, да? Человек учится воспринимать мир, чувствовать и думать, начиная с зачатия. И существующий от природы врожденный рефлекс подражания помогает ребенку осваивать разные навыки после рождения. И влияние окружающих, кто окружает ребенка на этих этапах жизни, да? Их влияние очень огромное. Станислав Гроф пишет, что вот эти базовые матрицы нельзя стереть, и они остаются с человеком на всю жизнь. Тогда спрашивается, что а зачем нужна ребенку вот эта огромная информация? Ведь все, как я уже сказала, все, что видит, слышит, чувствует, все это записывается и сохраняется. Зачем этот груз? Но оказывается, она нужна, эта информация. Для чего? Для того, чтобы на ранних этапах жизни, да, для биологического и социального выживания. И многие существующие социальные проблемы на сегодня, в первую очередь, самая сильная проблема – это разрушение семейной культуры. Они привели к тому, что эти матрицы помогают человеку не только выживать, но и болеть и страдать. Разрушение семейной культуры в последние столетия нарастает, как снежный ком, как я вижу по той информации, которую изучаю, в которую углубляюсь. И очень это грустно. Именно само устройство социума этому способствует. Вот если мы вернемся к мысли, что ребенок учится жить, подражая окружающим взрослым, да? До начала 20 века большинство населения нашей страны жили все-таки в сельской местности, и дети росли в семье. Что они видели? Они видели хорошие семейные отношения, наблюдали за работой родителей, да, учились трудиться, учились вести хозяйство, выращивать там какие-то культуры и так далее, и так далее. А сегодня подавляющее большинство населения живет в городах. Ребеночка родили, декретный отпуск кончился, ребенка сдали в ясли, детский садик и так далее. Что отняли у ребенка? У него отняли естественную школу жизни. Если ребенок не видел родительских отношений в семье, хороших отношений, что он видел в ясельках и в садике? Ничего не видел. И когда он начинает создавать свою семью, что получается? Получается грустная статистика. Вот я некоторое время назад в интернете нашла цифры, но, правда, цифры были с 2001 по 2010 год. Вот более поздние годы я не могу найти, как-то это все запрятано. Так вот, за это десятилетие в нашей стране, в год, на тысячу браков приходилось от 500 до 800 разводов. Вот такая семейная статистика у нас. Вот представляете себе, что происходит, да? Ну и когда человек уже после ясли и садика попадает в школу, чему там учат? Да ничему. Для жизни ничему. Мало того, теперь уже даже грамоте не учат. Да, и вот над безграмотностью современной молодежи смеется Михаил Задорнов в своих передачах. Ну, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, мне очень грустно слушать вот эти глупые ответы взрослых людей, подростков, 17-20 лет, которые на банальные вопросы не могут ответить. То есть, действительно, уже и школа ничему не может научить. И что дальше? Но на моем пути очередной ступенью стали встречи с книгами и лекциями такой известной американской целительницы Луизы Хей. И она, используя свой огромный практический опыт и понимание связи болезни и эмоций, она составила интереснейшую таблицу, где показала связь различных болезней с определенными эмоциями как возможной причиной и дала свои рекомендации для исправления образа мысли больного человека. И когда я попробовала использовать эту таблицу в своей работе, я получила очень интересные результаты. Но при этом возникли и новые вопросы. Вот когда я работаю с больным человеком, ко мне обратился человек на консультацию. Я собираю так называемый анамнез. То есть расспрашиваю о жизни, о перенесенных болезнях. И вот если при этом я смотрю в эту табличку Луизы Хей. Например, бесплодие. Какие эмоции? Страх и сопротивление жизни. Или нежелание воспользоваться опытом жизни родителей. Очень интересно. Гинекологические заболевания. Вот тут вообще меня просто потрясло, когда я впервые увидела. Отрицание себя как личности и отрицание своей женственности. Я задаю вопрос своей пациентке, а что вот у тебя какие-то проблемы есть там, да, со своей личностью? Да нет, вроде все хорошо. Но гинекологические заболевания есть? И тогда мой гинекологический, акушерско-гинекологический мозг сработал очень правильно. Я вспомнила, нашла связь между вот этой ситуацией, что отрицание себя как личности – это причина гинекологических заболеваний, и учебник по акушерству. Во всех учебниках всю советскую эпоху и до сих пор есть глава, которая называется так. «Плод как объект родов». Вот вам, пожалуйста, причина. В советскую эпоху ни в женской консультации, ни в родильном доме никто никогда не относился к ребенку внутриутробному, как к личности. К нему относились как к вещи. Объект – это неодушевленный предмет, вещь. Да, мне тоже коробило всегда, когда разговариваешь с человеком, который ждет ребенка, ну, с папой, например, говорит, вот плод мы обследовали, там, ну, плод обследовали. Я говорю, слушай, кого обследовали? Ну, плод нормально развивается. Я говорю, не понял, яблочко? Сливку, грушку, что тебя обследовали? Ну, ребенка, я говорю, так и говори, ребенка, твоего ребенка обследовали. Совершенно верно. Меня это убивает просто. Вот я... И, к сожалению, да. Очень многие люди этого не понимают. Поэтому мне хотелось бы, да, вот эту информацию, чтобы как можно больше людей услышало. И чтобы действительно вот таких ошибок родители не делали. Не называли своего ребенка плодом и объектом. А следующий моментик, вот, например, бронхит. Если ко мне обращается человек больной, который или болел раньше, или в данный момент болеет бронхитом, то Луиза Хей пишет, возможная причина. Бурная семейная жизнь, споры и крики. Но я спрашиваю, что у вас там в семье происходит? Ну да, это про меня. Это взрослый человек. А если я работаю с ребенком, например, которому 2 годика, и у него бронхит, спрашивается, какая у него бурная семейная жизнь? Откуда у него эта причина? Да, конечно, это от родителей. То есть ребенок эмоционально очень сильно зависим от своих родителей. Это тоже очень важно понимать. При этом не важно, слышит и видит он эти бурные семейные сцены или не видит. Очень многие родители заблуждаются, когда думают, что там ребенок в комнате спит, а мы на кухне можем покричать друг на друга, и он не услышит. Ничего подобного. Он воспринимает информацию на уровне колебаний, вибраций волн. Он ими живет. И поэтому вот очень мне, так сказать, пришла важная мысль. Я включила в свой опросник, да, вот этот вопрос, который я задаю своим пациентам, я включила новые вопросы. Отношения в семье родителей пациента. Прямо начиная с зачатия. Я получила тот результат, который ожидала. То есть все люди болеющие, все люди, имеющие какую-то патологию здоровья, оказалось, что у всех без исключения больных в семье были сложные отношения. В семье родителей. То есть по-другому можно еще сказать так. Отсутствовала любовь. И очень многие проблемы сегодня здоровья взрослых и детей я связываю именно с дефицитом любви. А что такое любовь? Вот интересный вопрос. Что такое любовь? Я теперь его часто задаю. Ну, или пациентам, там, или своим беременным девочкам в группе, с которыми занимаюсь. Ну, говорят, ну, это да, вот забота, внимание, там, все что угодно. А что же на самом деле такое любовь? Ну, так вот, мой, так сказать, пытливый ум и любовь к экспериментам привели меня к пониманию того, что любовь – это процесс, который происходит на невидимом плане нашей жизни. Это передача определенного рода энергии. То есть любить человека – это значит отдавать часть себя. Но, к сожалению, наше общение без картинок, и не показать эти картинки, но эти картинки есть и у меня на лекциях, которые там вывешены в Ютубе, и в моих статьях, которые висят у меня на сайте, поэтому для того, чтобы посмотреть картинки, я адресую всех, так сказать, вот к этим источникам. Но только устно могу сказать, что действительно это определенный поток энергии. И вот, когда человек начинает понимать это, он может научиться этому, если у него в жизни не было. И очень мне пришло понимание, почему вот такое большое количество разводов, да, и малое количество счастливых, любящих семей. Да потому что по природе вот это умение любить, оно просто автоматически передается от мамы к ребенку, когда во время беременности, во время рождения и во время младенческого возраста, если мама умеет любить. А если мама не умеет, то следующим поколениям уже нечего передавать своим детям. Да? Но, как говорит народная медицина, пока человек жив, он может выздороветь. И здесь то же самое. Пока человек жив, он может восстановить в себе любые способности, любые умения. И поэтому определенными упражнениями, которыми мы, вот, в частности, занимаемся с моими подопечными на наших занятиях, да, мы восстанавливаем это умение. Умение любить, отдавать часть себя. Ну, вот так вот я вас... Да, мы подошли к очередной музыкальной паузе. Хорошо. Раз в первой части изучал от вас анекдот, то как бы отвечу тоже про медицину. Вспомнился обход с утра, заходит доктор, медсестра идет рядом с ним. Ну, спрашивает он, так, у этого что такое? Доктор, это геморрой. Угу. Чем лечим? Ну, чем? Йодом мажем. Ага, чем мажем? Вот этой палочкой, доктор. А, хорошо. Так, у этого что? Геморрой. Угу. Так, чем лечим? Ну, йодом мажем. А чем мажем? Вот этой палочкой. Ну, спрашивает, какие-то есть там жалобы, там желания? Не, все хорошо, нормально. К третьему подходит. Так, у этого что? Ангина. Угу. Чем лечим? Йодом. Чем мажем? Вот этой палочкой, доктор. Понятно. Какие-то есть пожелания? Доктор, скажите ей, чтобы она сначала мне мазала, а потом им. Ну да. Хорошо, это вот уровень нашей медицины в некоторых случаях. Ну что ж, мы прерываемся на музыкальную паузу. Напоминаю, что у нас работает чат. Вы можете в чате задавать вопросы в эфир. Можете общаться со своими друзьями. А после музыкальной паузы мы продолжим разбирать нашу заявленную тему.